Данилов монастырь мужской, основан в 1282 году, по другим данным, в 1272, великим князем Даниилом Александровичем 1261-1303 годы, исполнял роль вспомогательной крепости, охраняющей подступы к Москве с юга. Современные стены и башни построены в конце 17 века. Находится на правом берегу Москвы-реки у пересечения Дубининской, Даниловской улицы и Даниловского вала. Дворцовый сад за Москвой-рекой, видимо, часть нескучного сада, примыкающая к Александринскому дворцу. Дворцовым садом чаще называли Слободской сад на Яузе. Дворянский институт – среднее мужское учебное заведение для детей дворян Московской губернии. Преобразован в 1833 году из первой Московской гимназии, в свою очередь организованной в 1830 году, на базе благородного университетского пансиона, помещался на Тверской улице. Улица Горького, участок дома номер 7, не сохранился до 1843 года, когда переехал в Пашков дом. В 1849 году переименован в 4-ю Московскую гимназию, помещалась в Пашковом доме до 1861 года. Дворянский клуб. Организован в 1839 году по образцу английского клуба для московских дворян и чиновников, 600 членов. Членами-посетителями могли быть также почетные граждане, купцы, ученые, артисты. Первоначально помещался на Большой Дмитровке, Пушкинская улица, участок дома номер 11, перестроен. В 1850-х годах переехал в здание благородного собрания. Девичье поле. Обширное поле между Плющихой, Малой Царицынской Пироговской улицей и Новодевичьим монастырем. В XVIII веке здесь устраивались парады, смотры, а также наказание солдат. В 1765-71 годах на поле действовал бесплатный театр. В первой половине XIX века на поле и у стен монастыря устраивались гулянья, в том числе 13 мая, 28 июля, 16 сентября и других. С 1864 года сюда перенесено Подновинское гулянье. С 30-х годов прошлого столетия Девичье поле постепенно застраивается. В настоящее время, кроме территории, примыкающей непосредственно к монастырю, незастроенным остался небольшой участок парка, ограниченный Большой Пироговской, улицей Еланского и проездом Девичьего поля. Денежный переулок. Выход на Арбат со стороны Причистенки, недалеко от Смоленской площади. Назван по поселению мастеров государева монетного двора, 17 век, назывался также Плещеевым по имени домовладельца, с 1933 года улица Веснина. Дербенский переулок в земляном городе между Сретенкой и Мясницкой улицами соединял Стрелецкий, Костянский и Уланский переулки. Впоследствии превратился в тупик. Ныне полностью застроен. Название получил от церкви святого Николая, выстроенной в 1715 году в честь покорения Петром I города Дербента. Не сохранилось. Дмитровка. Здесь большая Дмитровка, идущая от Охотного ряда, проспект Маркса, до Страстного бульвара, ныне Пушкинская улица. Донской мужской монастырь, по преданию основан в 1592 году после победы войск царя Федора Иоанновича над войсками крымского хана Козыгирея, 1591 год, играл роль оборонительного рубежа на Калужском направлении. Старейший храм Донской Божьей Матери, 1593 год, стены и башни возведены в 1686-1711 годах. Находится в конце Донской улицы перед бывшим Серпуховским камер-коллежским валом. Дорогомиловская застава. Пересечение Дорогомиловской Ямской улицы, Большая Дорогомиловская, и Можайского Камер-Калежского вала. За заставой начиналось Можайское шоссе. В настоящее время место слияния Большой Дорогомиловской улицы и Кутузовского проспекта. В начале XIX века бывшая Дорогомиловская Ямская слобода, застроенная деревянными домами, заселялась ремесленниками, небогатыми купцами, мелкими чиновниками. Живодерка. Староживодерский переулок, отходящий от Садового кольца к Тишинскому рынку вместе слияния Садовой-Кудринской и Большой Садовой улиц. С 1891 года Владимира Долгоруковская улица, с 1922 улица Фридриха Адлера, с 1931 года улица Красина. Житный двор в Кремле, хлебные хранилища для царского дворца, с 15 века стоявшие под горой у водовозной башни, снесены в 1770 году. Заиконоспасский мужской монастырь, монастырь Всемилостивейшего Спаса на Никольском крестце за иконным рядом, упоминается с 1635 года, примыкал к старому Никольскому монастырю. С 1687 года при монастыре учреждена Славяно-Греко-Латинская академия. Театральные представления в академии начались с 1701 года. Сохранившееся здание на Никольской улице, улица 25 октября, 7-9. Звенигородка. Дорога на Звенигород, начинавшаяся за Пресненской заставой. С прежним названием «Звенигородское шоссе» сохранился лишь участок, непосредственно примыкающий к нынешней Краснопресненской заставе. Земляной город. Территория Москвы между стенами Белого города и земляным валом, сооруженным по линии современного Садового кольца в 1592-93 годах. Включал в себя также часть Замоскворечья и Заяузья. Знаменка. С 1925 года улица Фрунзе, одна из старейших улиц города, XII век, часть древней дороги Новолоколамск. В первой половине XIX века улица была заселена преимущественно знатью, начиналась у Боровицкого моста через реку Неглинную и шла до Арбатских ворот. Название получило по церкви Знаменье Пресвятой Богородицы на углу Большого Знаменского переулка. 1600 год, снесена в 1930. Зубовский бульвар устроен во второй половине 20-х годов прошлого столетия после сноса земляного вала. Как бульвар просуществовал до 30-х годов нашего столетия. В настоящее время участок Садового кольца от Крымской до бывшей Зубовской, площадь Шолохова, площади. В 1840-х годах застройка бульвара преимущественно деревянная. Каменные палаты, о которых говорит Загоскин, это, вероятно, дом дворцового ведомства, номер 27, и провианские склады, Крымская площадь, 2, сооруженные в 1829-31 годах. Иван Великий. Колокольня в Кремле с церковью святого Иоанна в нижнем ярусе. Возведена в 1505-1508 годах зодчим Боном Фрязиным. Надстроена в 1600 году. На протяжении нескольких веков самое высокое здание Москвы – 81 метр. Иверская часовня. Сооружена у Воскресенских Иверских ворот Китай-города в 1669 году для одной из главных московских святынь – чудотворной иконы Иверской Божьей Матери, копия Сафонской иконы того же названия, привезенная в Москву в 1648 году, перестраивалась в 1680 и 1791 годах, снесена в 1928. Иверские ворота. Двухарочные воскресенские ворота Китай-города, сооруженные в 1680 году. Под ними проходил с Красной площади Воскресенский, с 1922 года исторический проезд на Воскресенскую площадь, с 1918 года площадь Революции, снесены в 1934 году. Ильинка. Улица в Китай-городе, идущая от Красной площади до Ильинских ворот. Одна из древнейших торговых улиц Москвы. Название получила в XVI веке постоявшему здесь Ильинскому монастырю. Оставшаяся от него церковь святого Ильи Пророка сохранилась, дом номер 3. Ранее называлась Дмитриевской, по церкви святого Дмитрия Солунского. С 1935 года улица Куйбышева. Кавалерские корпуса. Жилые здания для чинов императорской свиты, построенные в 1817 году по правой стороне Дворцовой улицы в Кремле на месте снесенных дворцовых зданий, Ольгиной палаты, Сытного двора и других. Каланчевское поле располагалось на месте Каланчевской, с 1932 года Комсомольской площади. Название получило от стоявшего здесь в XVII веке царского путевого дворца с Каланчой. Стало активно застраиваться лишь в 1850-х годах. Калужская застава. Пересечение Большой Калужской улицы и бывшего Серпуховского камер-коллежского вала. С 1968 года северо-восточная часть площади Гагарина. Калужская улица, проспект. Здесь Большая Калужская улица, с 1957 года начальный участок Ленинского проспекта, шла от Калужской, Октябрьской площади до Калужской заставы. Каменный мост. Здесь Большой Каменный, также Всехсвятский мост через Москву-реку, построенный в 1692 году и шедший от улицы Ленивки к Всехсвятской улице на Болоте. Реконструировался в 1859 и в 1938 годах. При последней перестройке трасса моста сдвинута от Ленивки к Боровицким воротам Кремля. Камер-коллежский вал сооружен в 1742 году камер-коллегией, контролировавшей ввоз товаров в Москву. С 1806 года полицейская граница города, въезд в который производился через заставы. Во второй половине XIX века сооружения были постепенно срыты, на их месте проложены улицы. Китай-город. Примыкавший к Кремлю с востока большой посад, в XIV веке обнесенный валом, а в 1535-38 годах каменной стеной с 12 башнями и 8 воротами. По линии Арсенальная башня Кремля, площадь Дзержинского, Новая и Старая площади, Китайский проезд, Москворецкая набережная, Беклемишевская башня Кремля. Большая часть Китайгородской стены снесена в 1934 и 1951 годах. В XIX веке Китай-город – торговый и деловой центр Москвы. Козьмодемьянская Большая улица. Улица в Замоскворечье, идущая от Малого Каменного моста через водоотводный канал к Серпуховской Добрынинской площади. Иногда это название, данное по церкви Козьмы и Дамиана в Кадашах, 1656 год, не сохранилось, распространялось и на идущую от Большого к Малому Каменному мосту Всехсвятскую улицу, улица Серафимовича. Параллельно бытовало также название Большая Полянка, ставшая официальным со второй половины XIX века. Козьмы и Дамиана, святых церковь. Одна из кремлевских церквей, стоявших на месте сената, построена в 1504 году, снесена в 1770. Коломенское село. Дворцовая вотчина с XIV века, расположенная к югу от Москвы, в начале XIX века в 7 верстах от Симоновской заставы, ныне в черте города, проспект Андропова, 39. В 40-х годах прошлого столетия гулянья в Коломенском происходили на праздник Вознесения, 40-й день после Пасхи. Кроме того, в окрестностях Коломенского проходили различные праздники, связанные с жизнью расположенных здесь лагерей 1-го и 2-го кадетских корпусов. В настоящее время архитектурный музей-заповедник, памятники XVI-XVIII веков. Комендантский дом, то же, что потешный дворец. Константина Еленинская Тимофеевская башня. Сооружена в 1490 году на восточной стене Кремля между Набатной и Беклемишевской башнями. Названа по церкви святого Константина и Елены, разобранной в 1930 году. Ворота Константина Еленинской башни заложены в 17 веке. Конюшенный двор «Приказ» в Кремле построен близ Боровицких ворот в 1673 году, состоял из 4 палат – седельной, санной, каретной и колымажной. Снесен в начале 40-х годов прошлого столетия. На его месте в 1844-51 годах построена современная оружейная палата. Красное крыльцо. Парадный вход в святые сени Грановитой палаты. Перестроено в 1630-х годах, снесено в 1930-х. Красное село. Местность, лежащая к северу от Каланчевского поля за Красным прудом. В 17-18 веках здесь стоял царский путевой дворец. В XIX веке застроено мещанскими деревянными домиками, отчасти дачами, в настоящее время район Красносельской улицы и проездов. Красные ворота. Триумфальные ворота, сооруженные впервые в 1709 году у пролома земляного вала напротив Новой Басманной улицы, реконструировались в 1721-1742 годах, в 1753-57 годах сооружены по проекту Ухтомского новые каменные ворота, снесенные в 1928 году. По имени ворот была названа площадь у слияния Садовой Спасской, Садовой Черногрязской, Каланчевской и Новой Басманной улиц. С 1941 года Лермонтовская площадь. Красный Великий пруд. Пруд на реке Чичоре, расположенный к северу от Каланчевского поля между современным Ярославским вокзалом и Красносельской улицей. В XIX веке площадь пруда постепенно сокращалась за счет подсыпок берега и сброса нечистот. Засыпан окончательно в 1910 году. Кремлевские сады устроены по повелению Александра I в 1821-23 годах вдоль западной стены Кремля по старому руслу реки Неглинной. Делятся на верхний, от Воскресенской площади до Троицких ворот, средний, от Троицких до Боровицких ворот, и нижний, от Боровицких ворот до набережной. Официальное название – Александровские сады, данное при их создании, утвердилось лишь после коронации Александра II в 1856 году. В 40-х годах прошлого столетия главное гулянье в садах, сопровождавшееся иллюминацией и фейерверком, происходило 22 августа, в день коронации Николая I. Крутицкий монастырь был расположен на Крутицах, название происходит, видимо, от крутизны берега, в местности на левом берегу Москвы реки, между речками Сарой и Подоном, к юго-востоку от Новоспасского монастыря. По преданию, основан в 1272 году князем Даниилом Александровичем. С середины XV века резиденция епископов Сарских и Подонских, затем переименованных в Крутицких. С уничтожением в 1783 году Крутицкой митрополии, существовала с 1589 года, перестало существовать и митрополичье подворье, здания которого были переданы Крутицким казармам. Среди уцелевших построек монастыря, облицованный разноцветными изразцами, надвратный Крутицкий теремок, сооруженный в 1694 году зодчим Осипом Старцевым. Крымский брод. Брод через Москву-реку на месте нынешнего Крымского моста. В 1786 году, после сооружения водоотводного канала и первой Бабьегородской плотины, на месте брода сооружен деревянный Никольский Крымский мост, замененный в 1872 году чугунным. Современный Крымский мост построен в 1938 году. Кудрина. Местность в районе современной площади Восстания, до 1919 года Кудринская площадь, названная по селу, известному с XIV века. Кузнецкий мост, улица в Белом городе, шедшая от Петровки до Большой Лубянки, улица Дзержинского, с 1922 года включает Кузнецкий переулок, шедший от Петровки до Большой Дмитровки. Название получило по расположенной здесь с XV века слободе кузнецов и конюхов пушечного двора, а также по мосту через реку Неглинную с 1754 года каменный, снесен около 1819 года после заключения реки в подземную трубу. С конца XVIII века одна из самых оживленных торговых улиц, где располагались преимущественно иностранные магазины. Кузьминки. В XVII веке вотчина Симонова монастыря. В 1840-х годах имение князя Голицына, расположены в 5 верстах от Спасской, с 1922 года крестьянской заставы, ныне в черте города, южнее Волгоградского проспекта, Перервинское шоссе. Сохранились усадебные постройки конца XVIII – начала XIX века, парк. В 40-х годах прошлого столетия главное гулянье в Кузьминках происходило в день праздника Влахернской Божьей Матери, 2 июля. Кунцево. Село в 7 верстах от Дорогомиловской заставы, ныне в черте города. Известно с 15 века. В 17 веке вотчина князей Милославских. В 18-м, первой половине 19 века, имение Нарышкиных. В 30-40-х годах прошлого века одно из любимейших загородных гуляний москвичей, дачная местность, часто называлась «Русской Швейцарией». Купеческий клуб «Собрание» основан в 1786 году, функционировал в 1786-1796 и 1804-1812, 1814-1918 годах. По уставу 1814 года членами клуба могли быть наряду с купцами ученые и художники. В 1859-79 годах только почетные граждане и купцы, представители высших сословных групп, записывали в члены посетители. С 1879 года сословно незамкнутое объединение. В репертуаре клуба обеды, карточная и бильярдная игра, балы, концерты, спектакли. Клуб несколько раз переезжал. С 1814 года в доме Варгина на Ильинке между Юшковым, проезд Владимирова, и Ипатьевским переулками, участок дома номер 12, не сохранился. С 1839 года на Большой Дмитровке в доме Мятлевой, номер 17. С 1909 в собственном доме на Малой Дмитровке, улица Чехова, 6, ныне театр имени Ленинского комсомола. Кусково. Село и усадьба графов Шереметьевых в 5,5 верстах от Рогожской заставы, ныне в черте города, севернее Рязанского проспекта. сохранились усадебные постройки XVIII – начала XIX века, парк. В 40-х годах прошлого века летние гулянья происходили в роще рядом с имением, праздники для гостей Шереметьевых в самом Кускове относятся к более раннему времени – 18-й – начало XIX века. Кутафья башня – предмостное укрепление у Троицкой башни Кремля. Сооружена вместе с Троицким мостом через реку Неглинную, видимо, в 1516 году. Название, вероятно, восходит к слову «кут» — угол укрытия.